Василий Щепетнев. Марс 1939. Позолоченная рыбка. Сегодня он обедал в одиночестве. Дивный шашлык, брюссельская капуста, виноград, дамские пальчики, вино, выдержанное Массандра, поданное в хрустальном графине, не вызывали никакого отклика. А как он радовался этому изобилию в первые дни? Нет, не так, он радовался всему, и в первую очередь, возвращению. Радовался и предвкушал. Конечно, он понимал, что время всенародного ликования, демонстраций, листовок, кубометрами разбрасываемых с вертолетов, и сияющих пионеров с огромными букетами сирени прошло, но все же, покорители Венеры, вас приветствует Родина, что-нибудь в этом духе ожидалось непременно, а получилось куда проще, скромнее, приземленнее, что ли. Смотри, почти каламбур, жаль, сказать некому. Быков налил вино в рюмку, посмотрел на свет. Красное вино, багровое, входит в курс восстановительного лечения. Поначалу думалось, что вино означает, все, кончилась командировка, привыкай к земле, товарищ, но и Михаилу полагался без малого литра на день, а уж Крутикова отлучать от космоса явно не собирались. Вымывает радиацию, объяснял Миша, с Михаилом Антоновичем они довольно быстро и естественно перешли на «ты» еще до посадки. Либо плохо вымывает, либо многовато ее скопилось. Радиации. Быков ограничился единственной рюмкой. Достаточно. Кивком поблагодарив официантку, он вышел из столовой. После ужина они с Мишей гуляли с полчасика по берегу, и привычка эта укоренилась. Ветра сегодня почти не было, море спокойное. Неплохо бы летом приехать, пусть не сюда, а в Ялту или Анапу. И не одному, конечно, и даже не с Мишей. Быков выбрал галыш, запустил в море. Блин, блин, блин, бульк. И пляж этот, и море, и прогулки казались странно знакомыми, виденными, хотя никогда раньше он не был не то что в санатории, просто на море. В кино, правда, часто видел здравницы. Да еще и Аганыч про свою любимую Прибалтику рассказывал, дюны и сосны, так честно рассказывал, что поначалу мерещились они на каждом шагу. И сейчас мерещится. Стало скучно, почти тоскливо, и он пошел дальше, шагом бодрым, энергичным. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Давай, давай, иначе закиснуть можно. Очень даже скверно получится, закисший капитан Быков на почти необитаемом острове, в ожидании пятницы. Правда, капитан сухопутный, бронетанковых войск. Впереди показался пирс, и часовой в будке, готовый вежливо, но твердо завернуть товарища капитана. Конечно, строгость – вещь полезная и даже необходимая, но с тех пор, как Черное море стало внутренним морем. Впрочем, время вокруг непростое. Тревожное время, товарищ Быков. Он повернул назад, досадуя, что снова начал думать о неприятном. А как не думать? Рычагом по голове, понимаешь, и всего делов. В холле, пустынном, гулком, мерцал экран стереовизора. Опять про высокочастотную вспашку. Жизнь идет своим чередом. Дорогие товарищи, неуклонно притворяются идеи партии, растет благосостояние, и крепнут ряды. Быков послонялся по холлу, пальцем потыкал землю в цветочных горшках, влажная, поливают, полюбовался полотном Айвазовского «Брик Меркурий», авторская копия. Спать рано, рано до неприличия. Он зашел в музыкальный салон. Музыкальных предметов здесь было два. Кабинетный рояль, закрытый чехлом серой материи, саржи, что ли, и радиолофестиваль. Рояль за все время пребывания Быкова в санатории не раскрывали ни разу, радиолу слушали постоянно. Это дозволялось, более того, было практически обязательным для поддержания языковых навыков. Китайская, немецкая, английская речь. Аппарат хороший, с чувствительным коротковолновым диапазоном, не то что Панане, изделие Братской Республики, двухламповая машина, которая исправно ловила местную станцию, например тот же Ашхабад, а при великой удаче, еще и Москву с Пекином. Впрочем, у большинства нет и Панане, довольствуются проволочным радио. В последнее время появились новые модели, трехпрограммные, Быков получил такую одним из первых, премировали за спасательную операцию, когда Яганыча выручать пришлось. Он нажал клавишу, засветилась веселым желтеньким цветом шкала, затем разгорелся зеленый глаз, и звук глушилки ударил по перепонкам. Лягушка в футбольном мяче, да, на матче ЦСКА, Спартак, и мяч тот влетел в ворота Спартака. Быков повернул ручку настройки. Рев смолк, музыка, явно азиатская, заполнила комнату. Братья-китайцы, мимо, мимо. Он шарил по диапазонам, пока наконец не набрел на передачу из Торонто. Английским Быков владел скверно, и в школе, и в училище долбили. This is the table, и далее почему-то дело не двигалось. Впрочем, техническую литературу читать он в конце концов научился, но разговаривать. Ничего, он ведь не разговаривать собирается, а только слушать. Диктор чистил взволнованно и горячо, Быков уловил названия Киева и Москвы, а затем длинный перечень городов американских. Корабли, танки, вторжение, бомбардировки, часть слов он угадывал, а остальное просто додумывал. С каждой секундой додумок становилось больше и больше, пока он с досадой не выключил приемник. Информационный блок, безо всяких там релятивистских теорий старика Эйнштейна. Правильно Миша говорит, языки учить нужно, без них тяжело. Где-то он видел набор пластинок. Завтра и начнет. This is the table. На столиках лежали подшивки газет, около дюжины. Конечно, правда, известия, труд, еще какие-то. Газеты свежие, есть и сегодняшние. Он по привычке начал с правды, затем перешел к известиям. Трудящиеся столицы обязуются сделать город краше прежнего, и посему, так и написано. Посему, блюстители чистоты родного языка брали за образец петровские указы и ломоносовские оды. Рабочие смены отныне длиться будут 12 часов, а выходные упраздняются вплоть до полного выполнения обязательств. Значит, краше прежнего. А, вот еще, полностью восстановлено движение по Садовому кольцу. Большего, как он ни старался, отыскать не смог. Новая посевная станет триумфом высокочастотной вспашки. Все газеты писали именно об этом. Даже «Советский спорт», даже «Аймякенштерн», невесть как попавшая сюда. Да, придется вам научиться мерзлоту пахать, ребятушки. Или надейтесь на манну небесную. Сестричка милосердия пригласила его на очередной осмотр. Доктор долго расспрашивал про самочувствие, потом загнал в ящик, опять укол, опять мудрые, обязательные к исполнению советы, сон, прогулки, диета. Настоятельно рекомендую настольный теннис. Слушаюсь, доктор. Он осмотрел себя в зеркало. Краше не стал, но отъелся почти до прежних размеров, одежда уже не болталась, и сила возвращалась помаленьку. Только ведь играть вдвоем нужно, а я один с некоторых пор у вас числюсь. А вот со мной и сыграем. Минут 40 они гоняли целлулоидный мячик. Доктор двигался с удовольствием, и Быков сообразил, прописали ему пинг-понг из корыстных интересов. Злоупотребление служебным положением. Тогда он собрался и начал так подрезать мячи, что доктор быстренько счел, на сегодня довольно. Долго мне еще быть тут, решился на вопрос Быков. Спорт он сближает. С медицинской точки зрения процесс реабилитации практически завершен, но в отношении вас никаких распоряжений пока не поступало, честно ответил зауважавший его доктор. Да вы отдыхайте, отдыхайте, запасайтесь здоровьем впрок. Никогда, знаете ли, не помешает. Завтра реванш, завтра, согласился Быков. Горячая вода отпускалась щедро, струи хлестко били по коже, вымывая из пор накопившуюся за день усталость. Хороший санаторий, об этом в один голос говорили и остальные, космогаторы, атмосферные летчики, подводники, все те, с кем отдыхал здесь Быков еще неделю назад. А сейчас он один, остальные убыли по срочному вызову, многие, не съев и трех обедов. Убыл и Миша, обняв на прощание, вздохнув и пожелав спокойствия. Ты, Алешенька, не тревожься. Все хорошо, все будет хорошо. С той поры он и тревожится. Никогда, осознал вдруг Быков, никогда он не был наедине с собой так долго, неделю. И в сиротском доме, до сих пор он старался думать школа-интернат, но сейчас не хотелось лгать и приукрашивать. Сиротский дом, паршивый, холодный и жестокий, при том, что он, Быков, не был забитым, изгоем, лишним, напротив, сам полбишники раздавал, впрочем, нечасто и только за дело, даже старшие ребята его уважали и принимали в свою компанию, и в училище, а больше всего, как ни странно, в пустыне, всегда он был на людях, среди товарищей, весь на виду, посидеть в покое, подумать ни о чем, о себе, о жизни было негде, разве в библиотеке, лечение одиночеством, выздоровление хуже болезни, очень не хочется поправляться, он вышел на балкон, вид на море, вставить в рамку и предлагать лучшим музеям, наверху, среди неподвижных звезд, плыла неспешно точка, яркая, даже не точка, диск, патруль, Ашхабад может спать спокойно, он невольно поискал дерево, постучать, ничего, сгодится и плетеный стул, материал родственный, хватит, нужно ложиться. Прохладные льняные простыни нежели кожу. Смотри, капитан, привыкнешь, борчуком станешь, избалуешься. Быков уснул, как в лучшие времена, быстро, почти без маяты. Сквозь третий сон донесся гудящий низкий звук, шмели разлетались, он повернулся на другой бок, не желая просыпаться, и не проснулся, а чем там, в третьем сне, подумал с удовлетворением. Потом, уже в следующем сне, постучали в дверь, войдите, не заперто, а и возжелая он закрыться, не смог бы. Замков на дверях не было, таких замков, которые можно открыть и закрыть изнутри, не обеспокоил доблестного специалиста по пустыням, а, добрый вечер, Быков нашарил наконец шнур плафона, дернул и теперь привыкал к свету, вижу, обеспокоил, но с самыми лучшими намерениями. Юрковский стоял в проеме двери, свежий, стройный, просто английский лорд на рауте, рад тебя видеть, пижон. Быков действительно был рад, сразу по возвращении Юрковские и долги исчезли. Иоганыч, конечно, в госпиталь попал, а вот Володька, даже обидно было, но Крутиков объяснил, как всегда, просто и доходчиво, служба, а уж я-то, ты давай поднимайся, нам срочно лететь туда. Юрковский показал пальцем на потолок, в космос, на Венеру, вошел во вкус, космопроходец, не на Венеру, нас хотят видеть очень ответственные лица. Прямо сейчас, именно, покоя лишились, подай, говорят, сюда специалиста по пустыням, и все тут, снарядили экстренный гидроплан, аллюр три креста, и вот я здесь, а к утру требуется быть там, ты собирайся, назад возвращаться не будем, за четверть часа уложишься, уложусь, коротко ответил Быков, хватило 14 минут, вместе с бритьем и чисткой зубов, все это время Юрковский говорил о пустяках, передавал приветы от незнакомых людей, ходил по комнате, комментируя репродукции на стенах. В коридоре мелькало лицо доктора, но входить тот не решался. «Я готов», — Быков поднял чемоданчик, 9 килограммов личных вещей. «Ничего не забыл? Предписание, оно. Товарищ, можно вас? Документы на товарища Быкова готовы? Пожалуйста». Доктор протянул коричневый конверт. Юрковский заглянул внутрь, потом сунул конверт во внутренний карман шинели. «Все, Алексей, при нас документы». Он нарочно сделал ударение на второй слог, на «у». «До свидания», попрощался с врачом Быков. «В другой раз сыграем». «Непременно, непременно сыграйте, а пока, прощайте. Слушайте утренние новости». Юрковский повел Быкова наружу. Идти пришлось к самому пирсу. Пропустили, часовой даже под козырек взял. «Ты не упади, смотри», предупредил Юрковский. Из темноты выплыл катер, катерок даже, маленький, вертлявый. На нем, не мог поверить Быков, 100 метров, кабельтов, по-морскому, вытерпишь, действительно, плыли всего ничего, до самолета амфибии, что ждал их неподалеку, у люка их встретили, помогли забраться, с чемоданом было бы неловко, можно взлетать, Владимир Сергеевич, летчик лихой, довольный, в 3 часа ночи, а довольный, можно, узким проходом они прошли в салон, однако, только и нашел что сказать Быков, нравится, Шахрезада, 1001 ночь, салон занимал почти весь фюзеляж, стол, диван, несколько кресел, даже буфет, никакого пластика, дерево, кожа, шелк, ты садись, садись, космопроходец, Быков сел, приятное кресло, в меру мягкое, в меру упругое, тихо загудели турбины, гидроплан приподнялся на подушке, понесся вперед, Быков глянул в иллюминатор, не надеясь увидеть момент взлета, а просто... посмотреть, видно что-нибудь, Юрковский сидел вольно, свободно, отдыхает, темно, ничего, Алексей, с завтрашнего дня светомаскировка станет историей, вернее, с сегодняшнего, он потянулся, и Быков понял, что Юрковский устал, очень устал, как историей, сюрприз, для всей страны сюрприз, но тебе скажу то, что остальные узнают в 7:00 по московскому времени, Атлантиды капитулировали, все, конец, финита. Как напишут в газетах, последняя цитадель империализма пала. Жизнь входит в мирное русло. Приходит время наград. Давай, Алексей, верти дырочку в кителе. Гидроплан прекратил набор высоты. Теперь летели гладко, неколебимо. Дырочку, или даже две. Наверное, две. Ты расскажи, что происходит, пожалуйста, только серьезно. Серьезнее некуда. Дорогой. Мы вернули свое, Аляску и Калифорнию, Мексика, Техас, южные штаты будут преобразованы в свободную конфедерацию, северные обретут независимость, каждый штат станет отдельной страной. Так быстро, революционный порыв рабочего класса Америки плюс гений генералитета. И вот, покончив с ратными делами, правительство решило воздать должное отважным покорителям Венеры. Володька часто говорил с иронией, но сейчас он пытался говорить с иронией, или просто кажется от недосыпа, от случившихся событий. Нас всех собирают, весь экипаж Хьюса, всех, всех, даже Иоганныч будет, медицина дала добро, и Миша, разумеется, куда мы без него, должен уже приземлиться. Миша наш вместе с Ляховым там летали, наверху, обеспечивали господство в космосе. Хьюс он целой флотилии стоит, хотя, конечно, флотилия тоже без дела не осталась. Юрковский встал, подошел к буфету. Выпьем, Алеша, шампанского, Абрау Дюрса, урожай 66-го года. Знатоки хвалит, не хочется, и поздно, то есть рано. Надо, надо, а то хозяин этого ковра-самолета обидится. Юрковский по-гусарски хлопнул пробкой, пена просто клокотала. За нас, Алеша, сегодня, за нас. Они выпили по бокалу, и Юрковский вернул бутылку в буфет. Или ты хочешь еще? Нет, тогда я сосну, Алексей. Запарился. Нас утром примут, ранним утром. Он снял пиджак, устраиваясь на диване, вытянул ноги, чтобы не помять безукоризненную стрелку. Да, знаешь, вроде обычая такого. Ты на одно желание имеешь право. Золотая рыбка, весьма, и с норовом. Не по ней, щукой обернется. Но простые желания исполняет справно, машину, квартиру, дачу там или еще что. Только в Москве квартиру не проси. Не дадут? Дадут. Но спроса на московские квартиры лет 10 не будет. Подумай, чего хочешь. Не прогадай. Квоучу, ты умный. Юрковский прикрыл глаза, нахохлился. Запарился я. Про желание быков слышал и раньше. Значит, героя дадут, раз желание. Ничего иного, если честно, он не ждал. И желание припас загодя. Просьбу. Хорошо выверенную просьбу. Он тоже забился в угол кресла, но не спалось. В свете плафонов, горевших в полсилы, видно было, как сдал Володька. Сейчас он казался стариком. Редкие волосы слиплись, череп, просто череп, а не голова. Стало стыдно своего здоровья, красной рожи, долгих дней ничего не делания. Тьма внизу, зато над тучами, луна, большая, что прожектор, для влюбленных старается. Незаметно для себя он задремал и очнулся прямо перед посадкой. Снаружи серело, видна была тайга, тайга и снег. Отдохнул, герой, Юрковский опять смотрелся молодцом. Умеет собираться, умеет, не отнять. Где мы, не пойму. Сейчас, недолго осталось. И действительно, тайга надвигалась, ближе и ближе, затем показалось поле, бетон, фермы. Новосибирск, друг мой, резервная столица. Движение прекратилось нечувствительно, забытый бокал на столе не покачнулся. Это вам не на Венеру садиться, дорогие товарищи. Через полчаса они были в зале ожидания, так определил для себя Быков комнату, в которую они попали из перехода метро. Над ними хлопотали не то парикмахеры, не то гримерши, подправляли прическу, пудрили кожу. Быкова заставили переодеться в парадную форму, выданную тут же, это теперь ваша. Сидит ловчее, чем своя, и материя добротная, но, покоробила. Ничего, Алексей, искусство требует жертв, это для кинохроники. Юрковский подмигнул, но вышло невесело. А где остальные? Миша и Аганыч, и, словно услышав, из другой двери, не той, откуда пришли они, показались и Крутиков, и Дауги. Гриша, шагнул было к нему Быков, но тут их позвали. Проходите, проходите, товарищи. Звали так, что медлить было нельзя. Он пропустил всех вперед, Юрковского, Мишу, улыбнувшегося им какой-то смущенной, даже тревожной, улыбкой Дауги, и пошел рядом с последним, искоса поглядывая в застывшие, серое лицо Иоганыча. И шел Гриша не своим шагом, легким, даже разболтанным, а ступал на всю подошву, твердо и в то же время неуверенно, так ходит застигнутый врасплох пьяный сержант перед нагрянувшим командиром полка, если бы действительно пьян. Из довольно непритязательного перехода они прошли в чертоги, высокие потолки, мрамор, яркий дневной свет, странный на такой глубине, над ними 50 метров породы, не меньше. По ровной, без складочки, дорожке они прошли вглубь, где и остановились. Напротив, за столиком с гнутыми ножками, сидел человек, не первое лицо государства, даже не второе, но третье, несомненно. Хотя, как посмотреть, откуда посмотреть, для многих он самый первый, а рядом, но на своем не главном месте, рангом пониже, все больше незнакомые, за исключением одного Краюхина, в генеральском мундире, покрытом чешуей орденов. Тираннозаврус Рекс, вспомнил Быков рисунок Дауги. А, вот они, наши герои. Человек за столиком был непритворно доволен. Он любил быть добрым, к своим, награждать, давать заслуженное. Именно благодаря вам, таким как вы, наступил сегодняшний день. Впереди, ах, какая впереди жизнь, с нынешнего дня. Речь лилась, плавная, ласковая, сверхтекучая. Потом перешли к протокольной части. За проявленные при этом мужество и героизм, всем вручили по ордену, а Быкову, как и предсказывал Юрковский, еще и золотую звезду. Дыры в кителе не потребовалось, по крайней мере сейчас. На орденах были хитрые крючочки, как у клещей, держатся. Когда присосется, начинает раздуваться. А сейчас мы по-простому, по-семейному присядем. Их провели в новый зал. Сколько же их здесь нарыто? Ну, здесь все свои. Третье лицо огляделся с удовлетворением. К своим относились и Краюхин, и порученец, и, разумеется, новонагражденные. Остальные, свита, репортеры, телевизионщики, остались за дверью. Большое дело своротили. По русскому обычаю, он хлебосольно повел рукой. Жаль, времени мало. Ну, вы потом продолжите, верно, Николай Захарович? Непременно продолжим. Краюхин потер руки, изображая продолжение. Традиция. Чем богаты, как говорится, руководитель собственноручно резал хлеб, пахучий, ржаной. Сало, огурцы, лук уже лежали на блюде. Мы по-русски, по-простому. Я слышал, вам, космогаторам, нельзя, но вы уж уважьте старика. Из запотевшего графина он разлил водку по маленьким пузатым стопочкам. Во здравие. Выпили все, лишь Долги запнулся, и Юрковский подтолкнул Яганыча. Давай, мол, Быков захрустел огурцом. Руководитель одобрительно поглядел на него. Люблю таких, парень. В работе тоже. Чай, не последний. Алексей Петрович проявил себя с наилучшей стороны, аттестовал Быкова Краюхин. Помню, как же. Значит, так, начнем вот с тебя. Юрковский, да, так точно. Володька, не спросясь, налил себе вторую стопку. Лицо бледное, но улыбчивое. Переморгаем, Володька. Не то видели. Ну, Юрковский, о чем мечтаешь? Чего не хватает для счастья? Я бы просил вас и в вашем лице правительства распорядиться о выделении средств для комплексного освоения Венеры, в частности, создать многопрофильный институт Венеры. Губа не дура. Ты кто, геолог? Так точно. Но третью стопку не взял. Получишь институт геологии Венеры. Только учти, работать, кровь из носу. Нам много чего из Венеры получить нужно, много. Так точно. А Володька дерзит. Дерзит, шельмец, нашел время. Ну а тебе, руководитель повернулся к Долге. 17 городов, почти прошептал Яганыч. Что, 17 городов, эко ты хватил, братец. Но тут Краюхин сказал ему что-то на ухо. Больной, да, ну ладно, поправляйся, поправляйся. Я не тороплю. Быков заметил, как переглянулись Крутиков и Юрковский, переглянулись с облегчением. Ты выпей, выпей, Гриша. Поспешил со стопкой Юрковский. Во, молодец, первое лекарство. А тебе чего? Спасибо, у меня, кажется, все есть. Не надо. Миша покраснел, не то от выпитого, не то, просто. Все, говоришь, дача, к примеру, на море есть? Нет, но, а дети, жена, есть. Быков заметил, как краснота сменилась бледностью, быстро, мгновенно. На Черном море дачу хочешь или на каком другом? На Черном, пожалуйста. Миша теребил платок, не решаясь вытереть пот. Да ты не бойся, не бойся. Вдруг горит, только не говори, все есть. Позавидуют и отберут. В Крыму будет дача. Отдыхай. Руководитель посмотрел на Быкова, усмехнулся. Ты, наверное, и не понимаешь, с чего начать. Молодой, многое нужно, знаю. Сам таким был. Быков вытянулся, руки по швам. Разрешите обратиться. Давай, давай, на что созрел. Не продешеви. Руководитель смотрел на него с интересом, но с интересом взрослого к ребенку, которому выбирать, пряник или петушка на палочке. Я хочу попросить повторно рассмотреть дело Олейникова Василия Михайловича, осужденного по указу от 9 сентября 1965 года. Показалось ему или услышал, как ахнул Миша, услышал, внутренним слухом. Рассмотреть дело, руководитель не удивился, только поскушнел. Он тебе что, я понимаете, Быкова сбило это что, считаю своим долгом коммуниста. Опять встрял Краюхин, на ухо, но внятно. Невеста, спецпереселенка, а тот, отец ее, а, невесты. Руководитель ухватил крохотный кусочек сальца, бабье, бабье, и пошел прочь, жуя на ходу. На пороге обернулся, бросил: «Добро, можешь жениться, парень, не мешкай». Пока они не сели в самолет, теперь Краюхинский, никто не сказал ни слова, даже не смотрели друг на друга, и лишь в салоне, казавшимся после виденного да нельзя простым, Юрковский перевел дух. «Да, ребята, вы нынче того, мало вам Голконды, черти, нашли где. Владимир Сергеевич, займитесь долги», — перебил его Краюхин, — «а я распоряжусь». Он скрылся в отсеке пилотов. Иоганыч, бледный, молчаливый, сидел недвижно в кресле и, казалось, ничего не слышал, не замечал. «Сейчас, Гришенька, сейчас». Юрковский вытащил из кармана шприц-тюбик, содрал защитную пленку. «Сейчас». Запахло эфиром, он вогнал иглу под кожу. «Потерпи, полегчает». Самолет разбежался, но никто не замечал взлета. «Ты поспи, поспи», — уговаривал долги Миша. «Зачем мы вернулись? 17 городов». Он смотрел на Быкова, не узнавая. «Зачем?» «Ничего, Гришенька, ничего. Отдохнешь, поправишься», — уговаривал его Юрковский. Долги всхлипнул тихонько и умолк. Заснул. 2 грамма, к вечеру очистится от седуксена. Вредно, но лучше, чем веревка на шею. «Он все болеет», — Быков вглядывался в лицо Долги, усталое, изможденное. «Все мы тут не красавчики, но Иоганычу досталось больше других. Поправляется». Юрковский поколдовал с креслом, и оно разложилось. Миша укрыл Долги откуда-то взявшимся пледом. «А что он насчет городов?» «Переживает. Считает, что без него города бы уцелели». «Какие города?» «Те самые. Детройт, Филадельфия, Бостон, другие. Ну и Москва с Киевом». «Какой ты все же, Алеша, неосторожный. Попросил бы Николая Захаровича, он бы уладил потихоньку, не сразу, но уладил бы. Амнистия будет, под нее. Сам хорош, Михаил, не нужно ничего, вот я какой гордый, Юрковский. Да я, погодите, погодите, города, разбомбили города, крепко разбомбили. Иначе с чего бы они капитулировали, американцы? Как начали, по городу в час, так они и не выдержали», нехотя объяснил Юрковский. «Понимаешь, Алеша, Гришенька на себя все валит, думает, без него ничего бы не случилось». Крутиков вздохнул, отвернулся к иллюминатору. «А было бы то же самое, только в 10 раз хуже». «Не понял. Он, Гриша, и придумал эту красную дрянь привезти сюда, на землю. За ней мы, собственно, и летали». Юрковский тоже избегал смотреть на Быкова. «Красную дрянь, микробы, что актиноидами питаются, ураном, плутонием. Мы их привезли, тут немножко над ними поколдовали, а потом распылили в нужном месте и в нужном количестве. Все ядерное оружие атлантидов и того сгнило, в общем. Понимаешь, Алеша, не мы, так другие бы добрались. Представь, атлантиды, ведь хуже бы было, правда?» Миша уговаривал и убеждал. «Кого? А Москва, Киев, не все, значит, сгнило, но 90%, точно. Потому мы их и сломали. 2 к 15, кто может выдержать? Ты лучше вот что скажи, Алексей, тебе что, жена нужна обязательно с незапятнанной биографией? Хорошо, рыбка наша золотая в добром расположении духа оказалась, а то, не мне, она отказывалась. Боится, что и меня из-за нее. Дураки вы», — вернулся Краюхин. «Берите бумагу, Алексей Петрович, пишите заявление». «Какое?» «Прошу зачислить курсантом высшей школы космогации». «Пишите, пишите». «Зачем?» «Чтобы я, говоря высоким штилем, мог в случае чего спасти вашу шкуру, Алексей Петрович». «Да, Лешенька, пиши». Крутиков наконец обернулся, глаза умоляющие. «Простите, Николай Захарович, вы не находите, что нам следует», — начал Юрковский. «А мы туда и летим, в Ашхабад. Я связался с нужными людьми, есть у меня дружок, учительницу доставит прямо на наш аэродром. Должны успеть, ребята шустрые, а у тех пьянка по случаю победы. Опередим». «Вы о чем?» — Быков переводил взгляд с Краюхина на Юрковского. «Да ты не беспокойся, не беспокойся». Юрковский положил руку на плечо Быкова. «Сиди, пиши лучше». Быков взял протянутую авторучку и блокнот, прислушался, двигатели на форсаже, быстро летим, и вывел крупными буквами: «Председателю ГКМПС товарищу Краюхину Н-3». Помедлил минутку и продолжил, дописал лист, вырвал, скомкал и начал другой, третий, четвертый, из глубины. «Месяц назад был организован специальный отряд разведчиков-добровольцев, А и П, Стругацкие, ночь на Марсе, 1, еще 2 поворота, и станет легче». Разведчик остановился, подождал, пока Ильзе восстановит дыхание. «Костюм 3, штука неплохая, но в узких лазах, скорее, помеха. Вано и Тамара, сверяясь с жирокомпасом, рисовали карту. «Остров сокровищ», — подумал разведчик. «Пиастры, пиастры». Наконец пыхтение прекратилось. «Вы карабин-то опустите, а то пальнет невзначай. Если кто и встретится, так сосунки. И вообще, они сзади не нападают». Ильзи сделал вид, что не слышит. «Конечно, после гибели отряда Зайцева нервы у всех раздерганы, но иметь в арьергарде напуганного стрелка – подарочек из того еще мешочка. Впрочем, это – данность. Еще одна данность, только и всего. В конце концов, между Ильзи и ним – двое. Хотя для Тимура что два тела, что пять. Мощные у нас карабины. Аккумуляторы бы им под стать делали». Разведчик переключил фонарь на свет самый тусклый, экономный. Оно и полезней. С ярким-то еще белые мухи налетят. Тоннель был узким, очень узким. Приходилось пригибаться, а порой и на четвереньки вставать. Ничего, жестоковыйных среди нас нет. Вымерли жестоковыйные, как динозавры. Второй поворот, теперь свободнее станет. Стены раздвинулись, ушли, тусклый свет не поспевал за ними, отчего тьма казалась еще гуще. Головастики в асфальтовой луже, и руки-ноги вот-вот застынут. Разведчик выпрямился, потянулся, с хрустом, проверяя каждую косточку, каждую связку. Отозвались все, разнобойно, вяло, как уставшие новобранцы. «Нехорошо, нутко, повторим, еще, и еще». Наконец хор стал стройнее, слаженней. «Что это вы делаете?» Тамара смотрела на разведчика с удивлением. «Пещерную зарядку, комплекс разведчика номер 4, что-то вроде этого». Она тоже помахала руками. «Так, за компанию, от избытка сил, веселитесь». Вано с катушкой за спиной был похож на гнома-переростка, перепрятывающего сокровища. «Где вы?» — подал с поверхности голос Мядзаки. «Определяемся», — пробурчал Вано. «Попляшем, попляшем и определимся». Тамара замерла, потом медленно выпрямилась. «Куб 17, 23, 4», — ответила она через минуту. «Плюс-минус, 1,8. С такой погрешностью романисты рисуют карту клада, чтобы искать подольше, листажа ради, пальцем в землю». Вано явно сердился. «На что, вернее, на кого? С таким жирокомпасом спасибо, что пальцем хоть в землю, а не в небо. Новые привезут в лучшем случае через 2 месяца. Нужно было С-калибровку тщательнее проводить». «С-калибровку я проводила, проверочное испытание жирокомпас выдержал. На поверхности. И вообще, браниться удобнее тоже на поверхности». Тамара демонстративно отвернулась. «Именно». Ильзе надоело слушать препирательство. «Милые бронятся, а посторонним в потемках блукать, среди пиявок. Вано, вы бы насчет иллюминации похлопотали». «Ах да», Вано забормотал в переговорник. «Сейчас, Сата запускает двигатель». Он установил жирафу, выдвинул шею на 3 метра. «Сводов не достал, подключаю. Свет от жирафы, не чета коптилки. Это. Тамара вцепилась в локоть разведчика. «Этого просто не может быть. Интересно, правда?» Разведчик осторожно высвободил руку. Никто не ответил, ошеломление полное. Первым очнулся Ильзе. «Почему вы не сообщили об этом сразу?» «Я сообщил», — спокойно ответил разведчик. «Иначе нас бы не было здесь, и сейчас». «Хорошо», — Ильзе вдруг понял. «Напиши разведчик отчет поподробнее, то он, Ильзе, в экспедицию и не попал бы, или попал, но 6-м номером. Наверное, вы просто не смогли рассмотреть как следует». «Ясно дело, не мог, с моей-то коптилкой». Разведчик погасил фонарь. «Это ведь не просто пещера, возможно, искусственного происхождения. Это, бесспорно, артефакт». Ильзе говорил четко, словно диктовал. Собственно, так оно и было, по кабелю и звук, и картинка передавались наверх, в краулер Мядзаки. Любой беспристрастный наблюдатель поймет, именно Ильзе первым понял, что они встретили сооружение странников. Возможно, оно так и будет названо, зал Ильзе, или станция Ильзе. «Уж артефакт так артефакт», протянул Вано. «Артефактище. Требовалось время, чтобы осознать масштаб находки. Была бы эта плита какая-нибудь, скелет прямоходящего двухордового, наконец, ржавая шестеренка, сработали бы навыки. Шестеренки и прежде находили. Это станция метро». Тамара сказала вслух то, что думали все. «Да, определенное сходство, конечно, есть», согласился Вано. «Станция Киевская, или Рижская». Свет жирафы отражался на мозаичных стенах, колоннах, сводах. Преобладали цвета лимона и охры. «А вот и путь», Тамара показала на желоб, гладкий до блеска, уходящий в тоннель. «Рельсы, рельсы где?» Вано вдруг стало смешно. «Надо же, выползет сейчас поезд, они сядут, и поедем мы в библиотеку имени Ленина. Нуль пространства. Не следует ожидать полного сходства. Ильзи не принимал шутливого тона. Неуместен он, такой тон, перед лицом глобального открытия, перед лицом истории. И торопиться с далеко, очень далеко, идущими выводами не стоит тоже. Никаких выводов, помилуйте. Просто, первое впечатление. Вано совершенно не желал конфликтовать с начальником. Сегодня – начальник, завтра – большой начальник, послезавтра – царь и бог. Вот у вас, обратился он к разведчику, первое впечатление какое каким было, первое – ХМ. Испугался, что угодил к бабушке. Куда, простите. Вано с разведчиками старался держаться предельно ровно. Всяко случиться может. У него самого бывший лучший друг оказался в разведчиках. Это предание такое, будто где-то в подземелье сидит бабушка-пиявка и нянчит бесчетных внучат, или внучков. Здесь, поначалу, знаете, показалось, попал в гнездо. Знаете, на земле у тарантулов, ос, пещерных пчел бывают гнезда. БРР, передернула плечами Тамара, не наводите панику. Однако Ильзи крепче сжал карабин. Никакой паники, пиявицы под поверхностью нападают редко. Почему? Приободрился Ильзи. Не знаю, о них мы вообще знаем очень и очень мало. Как и об остальном, кто мало знает, а кто мало говорит, это разные вещи, болтать обо всем, да, конечно, разведчик прошел вдоль зала, хотя, не исключаю, кроме того пути, которым мы прошли, есть и другие, и в них пиявицы как раз и гнездятся, гнездятся, ну да, Никаноров нашел гнездовье пиявиц в районе Большого Сырта, около полусотни малых особей, что-то я ничего не слышал об этом, Тамара любила поговорить о пиявках, пауках и прочей фауне, сидя в кают-компании, на базе, но здесь, конечно, она не суеверная, но с разговорами можно и подождать. Сейчас дел не в проворот, произвести обмеры, хотя бы запечатлеть поверхность, а времени мало, а чего кричать-то, панику сеять. Ильзи тоже не слышал, но не зря же призывали к предельной осторожности, вот он и осторожен, лупит их, лупит, а извести не могут, пробормотал Вано, кого лупит, известно кого. Пиявок. Ничего, весной проведут массовый отстрел, утешил Ильзи. Вано, хороший исполнитель, преданный. Немного порассуждать любит, но немного, можно. Хуже, когда подчиненный молчит. Молчит, молчит, да и вы молчит этакое хорошо, если в разведчике. На вашем счету уже есть пиявка? Есть. Ильзи любовно погладил карабин, уложил штучку. Эту штучку приписывали себе по меньшей мере полдюжины стрелков станции Красной, ее... Ту пиявку прозвали Дракулой, и не без причины 17 пуль оказалось в теле, чья главная, последняя, решающая. «Будем, товарищи, считать, что мы отдохнули, пора и поработать», — продолжил он и закинул, наконец, карабин за спину. «Тамара, Вано, подключайте периферию к гирокомпасу, будем снимать подробный план. Вы, товарищ, попробуйте пройти в тоннель, разумеется, осторожненько, недалеконько. Попробую, как не попробовать». На то мы и разведчики, пробовать. Тамара посмотрела вслед удалявшемуся разведчику, потом рассерженно тряхнула головой. Своих забот мало, можно подумать. Она подсоединила кабель к жирокомпасу, теперь он связан с вычислителем на краулере, и, что бы ни случилось, данные будут сохранены. Вано носил по залу жирафу, она помогала, то есть разматывала потихоньку кабель с катушки и закрепляла липучками к полу, чтобы не спутался. Тонкий, но очень прочный кабель. Прошлый век, конечно, но в марсианских пещерах радиоволны вели себя странно, порой более чем странно. Концентраторы массы, магнитных и прочих полей, спорили одни до хрипоты, до пены, другие выявляли вредителей, третьи призывали объединить усилия и объединяли, но приборы, дважды проверенные, трижды модернизированные и четырежды опечатанные, наверху вели себя безупречно, а под поверхностью продолжали врать, причем всегда, по-разному. Поэтому самой точной считалась совсем уже рутинная работа, с помощью рулетки, рейки и теодолита. Это для тех, кто придет вслед. Может, для нас же, после утверждения комплексного плана обследования объекта Ильзи, в том, что именно так назовут этот зал, она не сомневалась. Если, конечно, со следующим отрядом не придет Риетё. Но и тогда вряд ли, слишком уж расплодилось артефактов Риетё, площадка Риетё, водокачка Риетё, ангар Риетё. Наверху намекают на личную нескромность, Риетё оправдывается энтузиазмом и настойчивыми просьбами сотрудников. Вот если бы можно было меняться, Ильзи, водокачку, а Риетё, зал ожидания. Название выкристаллизовалось, и она произнесла его вслух. «Зал ожидания Ильзи». «Что? А, это, точно, зал ожидания и есть». Вану прикрыл глаза, будто вспоминал что-то. «Нужно мне было на Таймыр, к Зубову». День в похожем зале прокуковал, ожидая попутки. И странно, людей мало было, совсем мало. Ильзи только кивнул. С понятием «девочка» почувствовала название. 2. Разведчик неторопливо шел к черному проему тоннеля. Нарушать священную заповедь разведчиков, будить тихое лихо не хотелось, да еще имея за спиной эту чудную троицу. С другой стороны, он достаточно пожил разведчиком, чтобы стать фаталистом. Достаточно, срок неопределенный, но 7 месяцев, это 7 месяцев. Вдвое больше средней продолжительности разведческой службы. Сходство со станцией метрополитена было велико, но не абсолютно. Не было эскалаторов, ведущих к поверхности, не было рельсов, зато встречались не то скамьи, не то саркофаги, выросты из мраморного пола, на ощупь более напоминающие дерево, чем камень. Может, действительно скамейка. Он спустился в жёлоб, тянувшийся вдоль стены и уходивший во тьму тоннеля. Блестящий и с виду очень гладкий, он был совсем не скользким. Сила сцепления. Разведчик наклонился. Действительно, гладко, до блеска, он увидел собственное отражение, искаженное, конечно, но отражение. Чем ближе подходил он к черному провалу, тем медленнее становился его шаг. Естественное желание. Теперь еще и к темноте привыкнуть нужно. Жирафа, она же в 1000 свечей слепит. Те, кто на поверхности, думают, светит. Постояв, он почти приноровился к сумраку. Человеческий глаз способен уловить единичный квант световой энергии, научно доказанный факт. Он достал из нагрудного кармашка корешочек, пожевал. Нужно будет еще поискать в сырых пещерах, полезный корешок, питательный для сетчатки. Жаль, пиявицы тоже его любят. Квант не квант, а кое-что он различал вполне отчетливо, безо всяких очков глаза стали видеть запредельные цвета, и оттого мир из черного стал многоцветным. Интересно, как тусы проверить на компонент N, в смысле, ночное видение. Разноцветия много, а смотреть ни на что. Тоннель словно матовой бумагой выстлан, за исключением зеркального желоба, отблески жирафы вязли и исчезали. Интересное местечко. Не люблю интересные, люблю скучные. Чтобы шел-шел, ничего не нашел, никого не встретил. Ну, пока и не встретил, ни одной живой души на целых 10 шагов вперед. А что на 11-м, он и не старался угадать. Всему свои пределы, ночному зрению, родовому мужеству, видовому страху. Человек, он ведь существо боязливое, оттого и стремится врагов своих извести напрочь, срубить под самый корешок, чтобы впредь жить спокойно. Он углубился достаточно для того, чтобы не слышать шума, а свет если и долетал, то именно, квантами. Тоннель постепенно уходил в глубину, не круто, едва-едва, где-то на градус полтора, никаких ветвлений, но он все-таки сделал метку на стене. 1 КР и стрелочку, разведчик, бывший когда-то Корнеем Ропоткиным, первая отметка от известного места, значит, мелок хороший, светиться лет 100 будет, для тех, кто умеет смотреть, или фонарик включит, тоже заметит. Нужно ведь и о людях подумать. Значок он ставил каждые 10 шагов. Стандарт разведчика. Чтобы не торопиться особенно. Туда опозданий не бывает. Хотя, говорят, там лучше, чем здесь. Значит, есть перспектива, вера в светлое будущее. Неладное он заметил на 42-й отметке. Неладное – это чужая метка и что-то еще. Метка светилась желтоватым светом, месячная. Он подошел ближе, так осторожно, как только мог. 1025, СД, Сергей Дубинин, разведчик, пропавший без вести 2 декабря. Пропал-то он, наверное, раньше, просто 2 декабря истек крайний срок возвращения. Бывало, конечно, что возвращались и пропавшие, вернее, зафиксирован единственный случай, с Берсеневым, но ему крепко повезло, он открыл колонию манны подземной, на ней и держался 3 недели, пока не срослись переломы. Но здесь никаких надежд. Под меткой лежало то, что некогда принадлежало Дубинину. Одежда, медальон, кислородная коробочка, маска и сабля лежало так, словно хозяин, изголодавшийся по морю, остервенело срывал их с себя, стремясь поскорее погрузиться в теплые воды. Или дорвавшийся до борделя ударник труда. Он начал перебирать все известные ему напасти, способные извлечь тело подобным образом. А чего и перебирать-то, не знает он, не знает. Плохо. Хотя бы направление вычислить, понять, догнала это Дубинина или встретила. Где опасность? Хотя, конечно, месяц прошел. Он перебирал одежду. Обыкновенная, старая, потрепанная. Никаких следов крови или иных биологических жидкостей на глаз не определялось. А определялся, он включил фонарь, еле-еле, светлячок в тумане, определялся черный порошок. Очень черный и очень легкий, он разлетался от движений разведчика, при здешней-то атмосфере. Порошка оказалось мало, горсть, ну, две. Был он не марки, перчатка после прикосновения осталась прежней, что-то новенькое. Он выпрямился, замер. Нет, ничего даже не показалось, просто внутри заныло противно. У одних от страха сердце колотится, волосы дыбом встают, а у него вот ноет. Парасимпатическая система. Хорошо хоть до медвежьей болезни не доходит, хотя случалась и болезнь. Он стоял недвижно минут пять, зная, что это не даст почти ничего. Врожденные инстинкты здесь обманывают, за ним ведь не человек охотится, не волк. С другой стороны, и он тоже не укладывается в инстинкты местной фауны. Медленно пошел он дальше. Немножко пройдем, а потом, назад. Теперь он ставил свои знаки под Дубининскими, идя вдвое медленнее против прежнего. Вот дойдет до сотой отметки и повернет назад. Не дошел. Позади раздался выстрел, другой, третий, три. Вероятно, придется за него просить. Ильзи с неудовольствием смотрел вслед удалявшемуся разведчику. Просить не хотелось. Это значило некоторым образом связать свое имя с именем разведчика. Но и не просить было бы плохо, и для положения, и вообще. Разведчик скрылся в темном провале тоннеля. Ильзи перевел взгляд на Тамару с Вано. Те снимали трехмерный план зала. Следовало подойти, дать какое-нибудь указание, но ничего в голову не приходило. В конце концов, он не топограф. Его очередь, как ученого, наступит чуть позже. Хотя, нет, разумеется, необходимо уже сейчас составить впечатление, хотя бы и неопределенное, рой гипотез. Созвездие гипотез, поправил он себя. Методология современной науки требовала охвата всестороннего, полного, мозговой штурм. Ну, с мозгами-то у нас ничего. Даже хорошо. Ильзи медленно шел по залу. Антропоцентрические идеи сами лезут в голову, но нужно представить себе и иную точку зрения, для объемного видения. Ну, например, ничего особенного в голову не приходило. Можно, конечно, потрясти мешок, что выскочит из головы первым, то и схватить лепрозорий, например. Почему лепрозорий? А собирались здесь больные и зараженные особи, собирались, и, что и, наличие только одного пути говорит о том, что место это, не проходной двор, а, скорее, склад, кладовочка, как у хомяка. Название показалось удачным. Он закинул карабин за спину, вытащил из планшета блокнот с карандашом и записал. Кладовочка, зал ожидания, тут он поставил вопросительный знак, лепрозорий, здесь два вопросительных знака. Пока и хватит, до новых фактов, а их, фактов, только нагнись. Он в самом деле нагнулся. Мрамор или что-то очень похожее, но где пыль, выглядит так, будто только что провели уборку перед визитом чрезвычайного инспектора. Ильзи пошел вдоль стены, противоположной той, где работали Вано с Тамарой. А хорошо, что он решил сам возглавить экспедицию. Чутье, предвидение, интуиция, называйте как угодно, но факт остается фактом, он очередной раз оказывается в нужном месте в нужное время. Очень нужное время, нужнее не бывает. Земля разочаровалась в Марсе, и поток средств за последние три года уменьшился втрое. 0,9 времени уходило на поддержание жизнедеятельности, при том, что стандарт неуклонно снижался. Все меньше воды, даже вторичной, да и с едой. Правда, удалось культивировать манну, но вкус у нее, и все-таки, не будь манны, жилось бы много хуже. Щель в стене он заметил именно потому, что задумался и встал. Была она почти незаметной, но Тамара передвинула жирафу, и узор на стене изменился. Чуть-чуть, но он заметил. Ильзи провел рукою. Да, действительно, часть стены слегка выступала, на сантиметр, даже меньше. Дверь, это дверь, вернее, нечто, весьма напоминающее дверь, поправился Ильзи. Никто не увидел, он увидел. Подумав немного, он позвал ассистентов. Не то чтобы Ильзи боялся, будто Тамара с Вано сами что-нибудь найдут, но все-таки, очень, очень любопытно. Зафиксировав находку, Вано постучал костяшками по поверхности. Если и была пустота, так запросто не простучишь. Попытаемся открыть? Попытаемся, согласился Ильзи. Тянуть или пихать, вот в чем вопрос. Шутливостью Вано пытался скрыть волнение, но удавалось плохо. Действительно, очень похоже на дверь, и что за ней тянуть? Тамара прикрепила к поверхности тросик с липучками. Прочность на разрыв – 10 тонн. Откуда им взять такое усилие? Погодите, умерил Ильзи пыл ассистентов. На поверхности нас слышно, и видно, отозвался Мядзаки. Запись идет на 2 аппарата, потому не волнуйтесь, работайте спокойно. Мы постараемся, товарищ Мядзаки, заверил Вано. Я в этом совершенно уверен, Вано-сан, как и в том, что в следующий раз ты будешь сидеть у самописцев, а я буду там, внизу. Будешь, потерпи. Давайте не отвлекаться. Ильзи и вообще-то не любил пустых разговоров, а эту запись уж точно будут смотреть и смотреть. Слушаюсь. Вано чуть было не ляпнул «все тут будем» и был рад, что шеф вовремя оборвал. Мядзаки порой шутки понимал, а порой нет, и никто не знал, какая фаза у него в данный момент. Второй конец прилепили к полу. «Может, подождем разведчика?» – спросила Тамара. «Мало ли что, сейчас его присутствие не обязательно», – отрезал Ильзи. «Не то чтобы он был против, нет, наоборот, но теперь, после Тамаринова мало ли что, заминка могла быть истолкована как неуверенность в собственных силах. Да и что такого может разведчик, чего не может он, Ильзи? Как там у Буссинара? Проводник индус приводил героя к логову тигра, но главная работа падала все-таки на героя. Иначе каким бы он был героем, все должны быть предельно внимательны и осторожны. Тамара становится слева, Вано справа, я по центру. Оружие из предохранителя снять. Дверь раскрываем с усилием в 100 килограммов. Свет направить на объект. Они встали по диспозиции. Ай, ни колонн, ни маршрут, мелькнуло в голове у Ильзи. Ничего, порядок еще никогда да и никому не вредил. Вано запустил Мураша, маленькую лебедочку, пропускавшую через систему блоков тросик, прикрепленный к двери. Проигрываем в расстоянии, выигрываем в силе. Ну, в расстоянии-то проигрываем, кто спорит, до земли сейчас 1 200 000 пустых верст. А вот насчет выигрыша в силе, самое время выиграть, хоть что-нибудь. Трос натянулся, липучки держали мертво. Не поддается, пробормотал Вано. Увеличьте усилие до 150 килограммов. Вано повернул регулятор Мураша. Может, действительно не тянуть, а толкать, но тут плита подалась и повернулась, как самая обыкновенная дверь, на вертикальной оси. 4. Пуля, выпущенная из карабина Тимур, в условиях марсианской атмосферы за первую секунду пролетает 1750 метров и совершает за это время 3300 оборотов вокруг своей оси. Если встреченное препятствие содержит в том или ином виде воду, происходит пробой звукового барьера, что ведет к гомогенизации всех водосодержащих структур. При дальнейшем снижении скорости пуля распадается на 12 сегментов лепестков, которые, продолжая вращательное движение, расходятся радианом в 45 градусов, оставляя за собой то, что в обиходе называется фаршем. Сконструированный для поражения некробиотических структур, Тимур применялся и в условиях марсианской колонии, поскольку обычное стрелковое оружие оказалось малоэффективным против представителей марсианской фауны. Сейчас Ильзи выпустил в образовавшийся проем все 15 пуль менее чем за 6 секунд. «Стреляйте! Стреляйте же!» — кричал он, дрожащими руками меняя магазин. «Куда?» — Вано крепко держал револьвер обеими руками, но цели не видел. Хотя после Тимура его пукалка, что одеколон после бритья. «Дракон, вы что, ослепли?» Наконец магазин встал на место. «Я ничего не вижу», — твердо сказал Вано. «Он ушел вглубь, и я не видела», — подала голос Тамара. «Смотреть нужно было». «Я смотрю». За дверью в криптоновом свете жирафа виднелся коридор. Самый обыкновенный коридор, уходящий вдаль. Стены уже не мозаичные, а выложены одноцветными шестиугольниками. Никакое существо укрыться здесь просто не могло, но... Ильзи вызвал Мядзаки. «Эй, поверхность, что видели?» «Все видели, все слышали, все записывали. Дракона зафиксировали?» «Нет, Ильзи-сан. Возможно, неудачное расположение камер тому виной, но никого, кроме вас, мне увидеть не удалось. Повторите запись в замедленном режиме». «Слушаюсь, Ильзи-сан». Насчет неудачного расположения камер Мядзаки сказал, не подумав. Стояли они на жирафе так, что обеспечивали практически круговой обзор в разрешении 1 минута, и по фронту 0,1 минуты. А фронтом как раз и являлись двери, прилегающие к ней пространства. «Извините, Ильзи-сан, камеры не зафиксировали присутствие других существ. Только Только ваше месторасположение в поверхностной системе координат вдруг сместилось на 48 метров. Сместилось, а через 8 секунд вернулось на прежнее место. Ага, иного слова у Вано не нашлось. Конечно, в очередной раз все спишут на неполадки приборов. Бритва Аккама. Если какое-либо явление можно объяснить неполадкой прибора, объясняйте именно неполадкой прибора. В другой раз просите новый. И ремонтируйте старые. Они стояли, не зная, что делать дальше. Ильзи растерянно смотрел то на подчиненных, то на открывшийся коридор. Но я видел. Сразу после того, как открылась дверь, мы не видели. И оптика не видела. Оптика. Мало мы видели кунштюков и от оптики, и от прочей техники. Но говорил он без напора, устало, оправдываясь, словно и не начальник. Тогда где он, дракон? Спросила Тамара. Она в отряде была вторым номером, и потому состояние Ильзи ее не просто интересовало, задевало. Задевало непосредственно и сильно. Давало шанс, не знаю. Ускользнул туда. Ильзи повел карабином в сторону коридора, и Тамара и Вано проводили ствол взглядом. Разведчик, пробормотал Вано. Что? Разведчик возвращается. Долгое время спорили, какой стиль бега лучший для Марса, кенгуру или бекаса. Разведчик явно предпочитал бекаса, и казалось, что вместо ног у него колесики. Шустренькие такие колесики. Вано даже позавидовал. Надо бы и самому поддерживать форму, только вот когда тренироваться, во сне разве? Я не опоздал, самую малость, ответил разведчику Тамара. Тут дракон являлся избирательно. Ильзи видел, остальные, включая технику, нет. Вы видели дракона? Да, буркнул Ильзи. Он чувствовал себя Галилеем перед судом Инквизиции, а все-таки она вертится. Дыхание постепенно возвращалось к разведчику, и синева лица сменилась бледностью, заметной даже в бодрящем свете жирафы. Какого дракона? Что значит, какого? Я неверно выразился, поправился разведчик. На какого дракона он походил? На западного, мощная тварь, динозавр, или на восточного, длинная змея с крыльями? А, задумался Ильзи. Понимаете, он так внезапно выскочил, и ракурс, скорее, на восточного, змея или гигантская гусеница, покрытая щетиной, волосками голова, особенно у пасти, усеяна такими отростками или щупальцами, словно медуза Горгона. И вы в него стреляли? В голосе разведчика слышалось неприкрытое восхищение. Да, пуля в пулю, но он ушел. Послушайте, Тамара нетерпеливо перебила Ильзи, мы, по-вашему, временно ослепли. Раз ничего не видели, вы нашли замечательное определение. Временно ослепли. Разведчик почти отдышался. Знаете, как уши или удав гипнотизируют добычу, они настолько сливаются с местностью, что мозг лягушки не воспринимает их, а видит только движение язычка, который кажется лакомой добычей, и лягушка сама лезет в пасть. Спасибо. Значит, я, лягушка-квакушка. Скорее, царевна-лягушка, галантно возразил разведчик. Вано эти разговоры не нравились. Понятно, что разведчик старается подслужиться к начальнику, но останется ли Ильзи начальником? Не похоже. Человек, на которого кидаются драконы. Я не специалист по удавам, но никогда не слышал о загипнотизированных объективах. Миядзаки ничего не видел, на лентах ничего не записано. Действительно, наверху у Миядзаки стояли старые рекордеры, ленточные. Он, Вано, их сам чинил не раз, и не два. Но дело не в рекордерах, а в том, что Тамара, похоже, оставалась вторым номером. Ему-то все равно, а ей, нет. Хотя оставаться под командой свихнувшегося Ильзи, готового палить в призраков, радости мало. И я тоже не заметил никаких признаков присутствия каких-либо существ. Тамара благодарно взглянула на Вано. Обычно дракона видит один человек из группы, поскольку считается, что появление его относится к особого рода феноменам, скорее ментального, нежели физического характера, уклончиво ответил разведчик. Ага, разведчик тоже считает, что у Ильзи в голове закоротило, только выражается мудрено. Ну, понятно, действительно, не вязать же начальника, будь кто другой. Вано представил, что свихнулся разведчик. Нет, тоже не особенно и свяжешь, начнет саблей махать. Все-таки у разведчика нет ствола, потому он менее опасен. А вот Ильзи, то есть мне это привиделось? Ильзи на кривой не объедешь и не обойдешь. Скорее, открылось. Это сродни шестому чувству, интуиции. Тогда, может быть, вы скажете, что означает сие видение. Тамара не хотела отдавать инициативу. Не знаю. Просто имеются описания подобных случаев. Дважды на Венере, Один раз на Весте и один раз на Мимасе. Какой-то межпланетный дракон получается. Тамара злилась все больше и больше. А Видиум Дауге, вспомнил Вано. Но ведь это легенда. Да, согласился разведчик. Вот что, решительно произнесла Тамара, давайте-ка посмотрим, куда уполз ваш дракон. 15 пуль, хорошая порция для любого дракона, тем более, восточного. Ильзе ирония не нравилась, но он предпочел ее не замечать. Действительно, может, уполз дракон и где-нибудь лежит, подыхает. Ментальный, ха, моментальный, так будет правильнее, а он единственный, кто среагировал. Мы пойдем обследовать коридор. Уверенность, по крайней мере, внешне, вернулась к нему. Впереди, я, за мной, разведчик, третий, Вано. Вы, Тамара, остаетесь здесь, так сказать, обеспечиваете тылы. Это была месть. Дракон или не дракон, но что-нибудь они вполне могут найти. Может быть, даже не что-нибудь. Но Тамара при том присутствовать не будет. Я бы хотела, начала она, но Ильзе оборвал. Потом, милочка, потом. Потом не получится. Разведчику предложение Ильзе не понравилось. Одного человека оставлять здесь нельзя. Вы же были здесь один, возразил Ильзе. Ну, если она зачислена в разведчики. Хорошо, пойдете с нами. Ильзе почувствовал, что переборщил. Не было у него таких прав, в разведчики зачислять. За самоуправство могут и самого, того зачислить. Минуту, попросил Вано, я только мураша отцеплю. Ушло у него, конечно, больше, минут 5. Все это время Ильзе что-то бормотал сквозь зубы, нетерпеливо посматривая на окружающих. Нет, с ним явно что-то не в порядке. А жирафу здесь оставим? Нет. Приведите аппарат в походное положение. Еще 5 минут зубовного скрежета. Готово, наконец доложил Вано. Тогда займите свое место в колонне. А притолоку не ударишься, дверь высокая. А коридор за ней, если, конечно, уместно говорить о коридоре, еще выше, в 2 роста. Под ногами тот же мрамороподобный материал, стены также облицованы похожими на мрамор шестиугольными пластинами, прочно, без зазоров, подогнанными друг к другу и переходящими в сводчатый потолок. Он очень метко стрелял, вполголоса сказал разведчику Вано. Что, нигде нет следов пуль? Нет, согласился разведчик и поставил значок на стене. Зачем это? Привычка, дурная привычка. Прежде каторжникам приковывали к ноге ядро, отбыв наказание или бежав, они всю оставшуюся жизнь приволакивали ногу. Не понял, при чем здесь ядро? Да это я так, кстати, вот и пуля. Где? А вот, разведчик показал под ноги. Выбилась из сил, изнемогла. Вано наклонился. Пуля действительно просто лежала. Не новенькая, все-таки через ствол прошла, но не распустившаяся. Действительно, летела-летела и села. Чуть дальше валялись и остальные. Чертовщина. Ильзе едва не упал, но, взмахнув карабином, удержался на ногах. И от выстрела, тоже. Эй, внизу, я теряю вас. Сквозь треск в наушнике пробился голос Мядзаки. Как это, теряешь? Вано невольно обернулся. Провод исправно сматывался с катушки, неоновая лампочка исправно тлела, сообщая, что линия не порвана.